Музы. Мнемосина, память, одна из первых титанит, родила от Зевса 9 очень смышленых и творческих дочек, муз, живших в разное время на горе Геликон, где позднее забил фонтан Ипокрена, на горе Парнас, рядом с Дельфами, и в Фессалийской Пиерии, где журчал Пиерийский родник, метафорический источник всех искусств и наук. Имя Пиериды также происходит от Пиерии. То были 9 сестер, оплошно бросивших вызов музам, за что они и поплатились, их превратили в птиц. Александр Поуп в известных строках из «Опыта о критике» говорит о Пиерии как об источнике всякой мудрости и знания. «И полузнайство ложь в себе таит, струёю упивайся, Пиерит». Ныне музы считаются святыми покровительницами искусств в целом и личными источниками вдохновения для отдельных людей. «О, если б муза вознеслась, пылая!» — восклицает хор в первой сцене Шекспирова Генриха V. «Мы называем своей музой того, кто подогревает в нас творчество и подталкивает к величию. Музы есть в музыке, amusements, потехах, музеях и всяческих musings, мечтаниях». Уинстон Хью Оден считал, что образ капризной богини, которая шепчет поэту на ухо, точнее всего описывает сводящую с ума ненадежность творческого вдохновения. Бывает, она подсовывает золото, а иногда, перечитав написанное, понимаешь, что она надиктовала тебе совершеннейший шлак. Мать муз может и память, а вот отец у них — Зевс. И его вероломное непостоянство — тема многих дальнейших историй. Но давайте познакомимся с этими 9 сестрами, каждая — воплощение и покровительница своего самостоятельного жанра в искусстве. Каллиопа. У Каллиопы довольно бесславная языковая судьба. Она — муза эпической поэзии. Каллиопа отчего-то превратилась в паровой орган, какие играют на ярмарках, и, похоже, только там и услышишь ее имя в наши дни. Зато для римского поэта Овидия она была старшей из всех муз. Ее имя означает «прекрасный голос», и она же родила Орфея, едва ли не главного музыканта во всей греческой истории. Величайшие поэты, в том числе Гомер, Вергилий и Данте, берясь за масштабные творения, взывали именно к ней. Клио. Низведенная ныне до модели автомобиля Рено и название конкурса рекламной индустрии, Клио или Клео, знаменитая, была музой истории. Она отвечала за объявления, повсеместное оглашение деяний великих и придание им известности. Старейший дискуссионный клуб в Америке, основанный в Принстоне Джеймсом Мэдисоном, Аароном Берром и другими, называется «Клеосовское общество» в ее честь. Эрато. Эрато — муза лирической и любовной поэзии. Ее имя связано с эротом и эротическим, и в искусстве ее иногда изображают с золотой стрелой, чтобы подчеркнуть эту связь. Ее традиционные символы — горлица и мирт, а также лютня. Эфтерпа — муза самой музыки. Восхитительная и сладостная Эфтерпа родила от речного бога Стримона фракийского царя Реса, которому довелось сыграть некоторую роль в Троянской войне. От него ли происходит название макак, от которых, в свою очередь, происходят названия типов человеческой крови или нет, пока окончательно не установлено. Мельпомена. Трагическая муза Мельпомена, чье имя в переводе с греческого означает «праздновать танцем и песней», изначально воплощала драматический хор, а позднее весь жанр трагедии, важнейшее сочетание музыки, поэзии, драмы, масок, танца, песни и религиозного торжества. Трагические актеры выступали в обуви на толстой подошве, именуемой «баскин» в английском и «каторнос» в греческом. Мельпомену обычно изображают либо облаченный в катурны, либо держащий их в руке, а также, разумеется, в трагической маске с горестно опущенными уголками губ. Вместе с сестрой ее Терпсихорой она породила сирен, чье время еще далеко впереди. Полигимния. По-гречески «гимнос» означает «восхваление», а полигимния была музой гимнов или священных музыки, танцев, поэзии и риторики, а также, несколько неожиданно, сельского хозяйства, пантомимы, геометрии и созерцания. Видимо, сегодня мы бы назвали ее музой осознанности. Обычно ее изображают довольно серьезной, сосредоточенно размышляющей, с задумчиво приложенным к губам пальцем. Она еще одна претендентка вместе с Каллиопой на звание матери героя Орфея. Терпсихора. Хозяин сырной лавки. «Ой, а я подумал, что вы жалуетесь на бузукиста». Покупатель. «О, боже упаси! Я из тех, кто упивается любыми проявлениями терпсихорической музы». Этот диалог из бессмертной сценки «Сырная лавка», «Труппы», «Воздушный цирк» Монти Пайтона познакомил многих, в том числе и меня, с Терпсихорой, музой танца. Талия. Милейшая, веселейшая и самая дружелюбная муза Талия покровительствует комическим искусством и идиллической поэзии. Ее имя происходит от греческого глагола, означающего «процветать». Этот же корень, через слово, означающее «ярко-зеленый побег», запечатлен и в названии вещества «таллия», любимца детективщиков и преступников-отравителей. Как и ее трагическая противоположность Мельпомена, талия носит актерскую обувь и маску. Эта маска радостно улыбается, само собой, но венок у нее из плюща, а при себе рожок и труба. Урания. Имя Урании происходит от Урана, первобытного бога небес и прадедушки девяти сестер. Она — муза, покровительствующая астрономии и звездам, а еще ее считают образом вселенской любви, греческой разновидностью параклита, Духа Святого.